Глава 28. Говорящий кот и маловато будет. После визита тетки Аня стала обращать внимание на то, что Василина необычно себя ведет. Ёжится по углам, почему-то странно и опасливо озирается, заглядывает в глаза. Аня попыталась выяснить, не заболела ли кисонька. Васька испуганно затрясла головой и тихо-тихо уточнила у Ани, как она сама себя чувствует. «Отлично я себя чувствую», – удивилась Аня. Хотела было напрямую спросить, что все это значит, но как раз в этот момент плюшка наступила на хвост Мяуну. И в возникшей потом суматохе и Мяуновой великой обиде на весь свет Анино желание как-то потерялось в памяти. Потом пришел очень расстроенный Олег, которому руководство велело срочно ехать в командировку. И в делах Аня и вовсе позабыла о странностях Василины. Вспомнила через день. Замоталась на работе, забыла дома зонт, промокла под дождем, и когда пришла домой, на город уже плотно улеглись темные сентябрьские сумерки. А еще и собак выгуливать. «Резиновые сапоги – наше все», – объяснила она Дику, принесшему в зубах свой и Плюшкин поводок. «Плюш, иди одеваться». Булька отступила от комбинезона, словно это было какое-то хитрое пыточное устройство. «Без одежды нельзя. Ты беленькая, и там испачкаешься по самые ушки», – пыталась объяснить Аня. Булька спорила, что-то скрипело в ответ. Мяун увлеченно переводил, покатываясь от смеха, когда Плюшка уверенно заявляла скрипучим подтявкиванием что-то вроде «Нету таких правил, чтобы бульдог ходил в одежде. Нету!» «Так, я не знаю, какие правила есть у бульдогов, но с полной ответственностью тебе заявляю, что без одежды ты на улицу сегодня не пойдешь. Это мое правило. Бульдог должен меня слушаться». Аня выговорила это с максимальной внушительностью, на которой вообще была способна. И была вознаграждена подползанием дрожащей от эмоций Плюшки, впечатленной таким приказом. Аня, уже уводя собак, оглянулась и встретила веселый взгляд Мяуна, явно полностью ее поддерживающего, и... «Погодите-ка, а где Васька?» Аня сделала полшага назад и наткнулась на понурившуюся Василину, тоскливо плетущуюся в коридор из комнаты. «Нет, тут что-то не так». «И сильно не так. Надо выяснять», – решила она. После прогулки, кормления живности и ужина Аня долго не знала, как бы подступиться с вопросом к Ваське. Тем более, что Мяун тоже обратил внимание на странное настроение любимой кошки и пристал к ней с вопросами. Но та просто свернулась клубочком на кухонном шкафчике и сделала вид, что попросту спит. Аня была уставшей. Дождь за окном навевал дремоту, и, поговорив перед сном с Олегом, отчаянно скучавшим в гостинице Красноярска, она достаточно рано легла спать. А проснулась от всхлипывания. Ползком выбралась из кровати, в которой кроме нее спала Плюшка и Мяун. Она прокралась в кухню, а там Васька тащила из холодильника две скрепленные хвостиками сосиски и всхлипывала. Аня сообразила спрятаться за дверной косяк и с изумлением рассматривала эту картину. «Зачем? Она голодная? Так вон же корм стоит. Не хотела этот, так почему мне не сказала? Я бы все ей дала. И сосиски эти, да хоть всю упаковку. Не понимаю. А зачем она их в окно тащит?» Аня увидела, как Васька взяла одну сосиску в зубы и поволокла их в форточку, потом на балкон, а потом зачем-то сбросила их вниз. Поглядела туда, что-то мявкнула, а потом тихо-тихо прокралась обратно в форточку. «Вась!» Аня решилась все-таки поговорить с кошкой. «Ну что это еще за фокусы? Хочет кого-то угостить, так, пожалуйста, скажи только. А не свешивайся с поручня балконного ограждения так, что у хозяйки аж сердце замирает». Вот к чему она была совершенно не готова, так к Васькиной реакции. Кошка подпрыгнула, забилась в угол между рамой и стеной в оконном проеме. На Аню смотрели огромные глазища, полные такого ужаса, словно тут и не она вовсе даже, а какой-то жуткий кошкодав из страшного кошачьего кошмара. «Вась, ты что? Что случилось?» «Ничего. Ничего совсем-совсем. А почему ты встала? Ты только что встала? Ты не сердись, я тут это... Так сосисок захотелось, что съела целых две. Можно? Не сердишься?» «Вась, что с тобой случилось? Ты какая-то совсем запуганная». Аня даже не знала, говорить кошке, что она отлично ее фортели с сосисками видела. Или лучше промолчать пока. «Я? Да ну что ты? А, тебе показалось. А ты что встала? Ты себя плохо чувствуешь?» И опять этот странный вопрос. «Почему она должна себя плохо чувствовать?» «Отлично я себя чувствую». Аня недоуменно смотрела, как Васька, приняв обычный кошачий вид, словно весь мир принадлежит исключительно ей, проходит мимо в гостиную, спрыгивает на диван и замирает там в позе льва у входа в музей. Аня пожала плечами и шагнула в кухню. Раз уж все равно встала, так хоть водички попить, что ли? И что ее дернуло обернуться? Куда только пропал тот уверенный вид? На диване сгорбилось что-то такое несчастное и понурившееся, что Аня решительно шагнула туда. Закрыла в гостиную дверь, дошла до дивана, сгребла невесомую маленькую Ваську и прижала к себе. «Так, давай-ка рассказывай, что случилось. Только не надо мне рассказывать, что все отлично. Чей не в Америке живем. Ну?» «Да я... да ничего такого», – заявила Васька и попыталась применить обычный кошачий прием под названием «кошка – это жидкость» и попросту вытечь из рук. Как у них это получается, никто, кроме кошек, так понять и не может. Но должны же быть у таких уникальных животных, как кошки и коты, свои коронные приемы. Правда, с Аней ничего у Василины не вышло. «Не-не-не, вот только, пожалуйста, без этого. А будешь вытекать из рук? Буду в нос целовать. Насильно!» – пригрозила Аня. «Давай-ка сначала. Что у тебя стряслось? Ну, давай, мы же вместе, глядишь и разберемся. Справимся, ты же не одна». «Правда? Ты правда так думаешь?» Огромные зеленые глазища посверкивали в свете уличных фонарей, прилетавшим в окна гостиной. И Аня сообразила, что кошка вся колотится. «От холода, что ли? Даже пяточки ледяные», – подумала Аня. Она обняла кошку и начала тихонько согревать ей лапы. «Нет. Скажи мне...» – Васька очень волновалась. «Ну, конечно, а почему ты сомневаешься? А ты... если у тебя котенок будет, ну, в смысле ребенок, ты нас не выбросишь?» Васька выговорила, наконец, самый свой страшный кошмар и застыла, боясь услышать ответ. Она так боялась, что у Ани будет ребенок, и они все отправятся на улицу, что даже леденела внутри от этой мысли. Вот и допрашивала хозяйку, как она себя чувствует. А вдруг уже пора готовиться к холоду, помойкам, вечной опасности из-за каждого угла и голоду. «Вась, ты чего? С ума сошла, что ли? Как же я вас выброшу, если вы мои? Мои близкие, мои важные, мои драгоценные. Как тебе такая глупость-то в голову пришла?» «Так тетка-то противная говорила». «Вась, она столько всего говорила, что я ее чуть сковородой по начесу не треснула. Но он такой насмерть залаченный, что сковородку было жалко». Аня заглянула в кошачьи глаза, откуда потихоньку уходила безнадежная тоска. «И ты только из-за этого так переживала?» «Нет, не только. Я... меня первый раз выбросили, когда мне было 12 лет. По-вашему, подросток. И выбросили как раз потому, что хозяйка ждала котенка, то есть ребенка. Меня там так любили, так баловали, а потом...» Васька снова задрожала и еще крепче прижалась к Ане. «Вась, я ни за что тебя не выброшу, даже не думая о таких глупостях. Если тебе когда-то встретились такие идиоты, которые могли отказаться от подобного немыслимого сокровища, то это просто, ну, придурки такие». «Да?» – протянула Васька. «А вчера еще кошку выбросили. Из-за этого тоже». «Чего? Где?» – удивилась Аня. «Здесь. Она под балконом у нас сидит. Я вчера спускалась по дереву, поговорила с ней. Она в таком ужасе. Она никогда даже на улице не была, и тут такое. А ей 5 лет уже. По-кошачьи это уже взрослая. Она не научится на улице. И я, когда все это услышала, ты точно меня не выбросишь? Нас?» И тут Аня рассвирепела. Бывают люди взрывные, эмоциональные, у таких ярость нередкая гостья. Но Аня-то спокойная и тихая, а тут было ощущение, что ее поднимает и несет какая-то дикая волна. «Так, и кто же это у нас такой умный в доме?» «С третьего этажа», – тихо ответила Васька. «Они ее вынесли из переноски, вытряхнули и ушли. Она сначала решила, что ее так наказывают. Она не поняла, за что, но решила просто ждать. Думала, что они сейчас вернутся. Потом плакала под окнами всю ночь. Утром кинулась к хозяину, когда он на работу шел. А он на нее накричал и толкнул. Она так ждала их котенка, то есть ребенка. У нее котят не может быть, так она их котенку радовалась. Думала, что он родится, она будет его любить, охранять, беречь, песенки петь». И тут Аня совершенно четко и ясно поняла, что именно ей надо делать. Вот словно на стенке написано было метровыми буквами. «Так, понятно, как звать?» «Кого?» – удивилась Васька. «Как кого? Кошку, конечно. Мне ее хозяева и раньше неинтересны были, а сейчас так тем более. Аня быстро шагнула к шкафу и натянула носки. «Шармелин», – доложилась Васька с недоумением, наблюдая за Аней. «А ты куда?» «Шармелин? Блин, дурни безмозглые! Кошка им помешала!» Аня помнила эту милейшую семью с третьего этажа. Воспитанные, отлично одетые, вежливые и приятные люди вызывали теперь отчетливый рвотный рефлекс. «Ань, а ты что?» Васька словно нитка за иголкой потянулась за Аней в прихожую, где недоумевающий Дик тихонько вопросительно тявкнул. «И он тоже спрашивает?» – автоматически перевела Васька. «Нет, Дик, гулять не пойдем. Не надо поводок. Я сейчас уйду и скоро-скоро вернусь. Вась, ты со мной? Она же тебя знает?» «Ань, ты что, ты ее оттуда заберешь?» Кажется, что глаза Васьки еще больше увеличиться уже просто не могли, но она справилась. «Ты хочешь ее взять к нам?» «Вась, честно-честно?» «Нет, не хочу. У нас очень хорошо и спокойно было. Но вот дальше я спокойно жить не смогу, если буду знать, что она там мучается, и ее погубить может все что угодно. Мы ее заберем, а потом спокойно найдем ей хороших и самых-самых надежных хозяев. Ты со мной?» Вместо ответа Васька, коротко разбежавшись, прыгнула на руки Ане. Аня тихонько открыла входную дверь, и они выскользнули в подъезд. «Шармелин!» «Кс-кс-кс-кс!» Аня с трудом выговаривала тяжеленное и неуютное имя. Васька просто мяукнула. И из-под желтого от осенних листьев и мокрого куста к ним опрометью бросилась кошка. Темно-коричневая, изящная маска на мордочке обрамляла два перепуганных глаза. Аня всмотрелась. «Сиамская, что ли? А?» «Да какая разница?» – подумала она. «Вась, ты объясни, что мы хотим ей предложить пока пожить у нас». Аня забыла, что это она не понимает кошек. Кошки-то ее понимают отлично. И Шармелин поняла, кинулась к ногам, встала белыми лапками на носок резинового сапога и так тоскливо замяукала, что Аня больше не раздумывала ни о каких разъяснениях. «Одно хорошо. Даже если меня Олег задумает бросить и развестись, старой девы уже никто не обзовет», раздумывала она, когда лифт поднимал ее на их этаж. Очень хотелось остановиться на третьем и плюнуть на коврик бывших приличных людей. Но Аня сдержалась. Воспитание просто так не задушишь. Не дает плеваться на коврик и все тут. Нельзя. Правило такое. В прихожей их встретил очень взволнованный Дик, а также совершенно сонный и ничего не понимающий Миун. «Что случилось?» Кот хотел было поругаться с Аней, Васькой, Диком, разбудить за Соню плюшку и поругаться еще и с ней до кучи. А что она? Повод он потом додумает. Но увидев дрожащую у Ани в руках синеглазую кошку с третьего этажа, коротко мякнул какой-то вопрос. Получил ответ и мрачно уставился на дверь. «Выпусти меня, а? На пару минуток! Ну, очень прошу!» Мион выскользнул за дверь и рванул по ступенькам вниз, словно за ним гнались. Вернулся тоже очень быстро. «Вот хоть немного. Ну, хоть капельку душу отвел. Жаль, что не больше. Хотя, может, с Диком еще сбегать, а?» Аня помотала головой, хотя и полностью одобрила саму идею. «Ты лучше Шармелин расскажи, что пугаться уже не надо. И вообще-то вымыть бы ее, но, наверное, она не захочет». Кошка, испуганно оглядывающаяся на Дика Миуна, услышав о мытье, вдруг оживилась и тихонько мурлыкнула. «Она любит купаться. Очень!» перевела Васька, гордо восседающая на Анином плече. Она махом избавилась от всех своих страхов и сомнений и чувствовала себя так, словно могла бы и взлететь, оттолкнуться лапками от плеча хозяйки, обтянутого курткой, и покружиться над головой Миуна. Аня закутала выкупанную и согревшуюся синеглазую кошку в полотенце и устроила в кресле около батареи. Она недоумевала поначалу, почему эти, как бы их назвать, ну, короче, особи с третьего этажа, не попытались пристроить породистую кошку. А потом поняла. Кошка была просто похожа на породистую. И не сиамскую вовсе, а тайскую. Но у тайских не может быть белых лапок. Вот они и решили не заморачиваться. Зачем им хлопоты лишние? Возиться, пристраивать непородистую кошку. Да еще и не котенка, и не совсем-то молоденькую. Паразиты! Вот как ни посмотри! Она уселась на постели и гладила Ваську и Миуна. Плюшка приоткрыла глаз, обнаружила рядом любимую хозяйку и зарылась поглубже под одеяло. Мион вздохнул, открыл рот и вполголоса прошипел что-то такое оскорбительно кошачье, что даже Аня без перевода поняла. «Вот кто они!» – заявил кот. «А теперь, может, мы поспим?» Он тут же улегся на бочок, свернулся калачиком и уютно засопел. «Вась, а Вась, ты спроси у девушки нашей новенькой, как ее лучше звать?» а то язык ломается на этом ее именном безобразии», — попросила Аня. «Я спросила уже. Она всю жизнь хотела, чтобы ее звали Шушей, но слишком любила хозяев, чтобы им намекнуть, что имя ее надо поменять». Васька потянулась и устроилась рядом с Аней, доверчиво уложив голову ей на руку. «Я такая счастливая», — сообщила она. «Вот и хорошо, спи». Аня погладила моментально уснувшую Ваську и пожалела, что вымыла Васькин лоток. Дико выпускать перебор, конечно, а вот лоток бы я им под дверь вылила бы с удовольствием. До запрета этого действия никакое воспитание не додумалось. Нет такого правила, а значит, можно. А то, что это такое, всего один раз отметился один кот, маловато будет, маловато.